месяца технорук. За пань у нас хорошая, знамя держим, соревнование горит огнем. Что есть, то есть, верно. А чего нет, того нет, такелажа нет, запас кончает, с последней мотки, — заволновался он. — Одну минутку, — сказал Алексей, вытягивая карандаш из петельки. — Ваше имя, отчество? — Так? — Богдан Самойлович? — А вы воевали? Он решил взять за правило, что отныне и навсегда это будет первым и непременным его вопросом. — Вы воевали? С тех пор, как однажды пришла к нему простая мысль, что войны больше не будет, и что число людей, которые воевали и выжили на войне, от года к году станет убывать, а число тех, кто, подобно ему, не поспел на войну, не воевал, оно будет неизбежно пребывать год за годом. Эту вдруг явившуюся мысль он счел озарением, потому что никто еще, как он замечал, не хотел задумываться над этим. Ведь воевал большинство, несомненное большинство людей, особенно мужчин, да почти все, почти каждый. Но ведь и они, он догадывался об этом, лишь остались в живых, уцелели меж павших на войне, павших, как и его отец. Поначалу этот счет, мысль эта пугала и давила, угнетала его даже во сне. Он просыпался в липкой испарине, но позже он спокойней думал об этом, лишь утвердившись в своей мысли, которой пока никто не хотел брать в толк. «Вы воевали?» — повторил он. Богдан Самойлович молча смотрел на него. В глазах его было испытующее напряжение, будто он силился понять, зачем и почему этот вопрос. Как будто он даже заподозрил в этом вопросе хитрый подвох, способ уйти от серьезного и делового разговора. Но вопрос был задан, и он ответил, прихмурясь. «Воевал? Где?» «На Западном, а сперва на границе». Карандаш Алексея бежал по странице блокнота, набрасывая стенографические знаки. «Имеете боевые награды?» «Нет». «Ранения?» Коломеец, не отвечая, стал медленно пуговицы за пуговицей расстегивать ворот рубахи, под нею было голое темное тело. Глаза его сузились, закипая бешенством. Эти опасные глаза и не сулящие ничего доброго движения руки, раздирающие ворот, были знакомы Алексею, контуженные, ясно. И он решил прекратить об этом, сказал примирительно. «Теперь насчет соревнования». Рука, вздрагивая, пошла вверх по пуговицам, застегивая их. «Нет, теперь насчет такелажа». «Давайте», — покорился Алексей. «У нас на исходе такелаж. Знаете, что такое такелаж?» «Знаю, вырос на море». «Ну вот, хотя у нас другое. Проволока. Вязать пучки, стальной трос, оснастка для плотов. Кончается. Запаса нету. А как кончится, так и все пойдет на смарку. График, план, соревнования. Хуже того. Может сорвать запань. Ведь лес идет с верховьев, прибывает, жмет. Тогда под суд. А кого под суд? Меня? За что?» Опять потянулся к вороту. «За то, что я 5 раз в день звоню в сплав контору, в трест, езжу сам, а мне несподручно оставлять производство. Людей посылаю, а в тресте там вот. Понимаете, насчет соревнований это хорошо, очень приятно читать, когда хвалят за пань людей, хотя я наперед знаю, что меня лично в газете не вспомнят». «Почему же?» — удивился Алексей, приостановив бег карандаша. «Обязательно». Коломеец отмахнулся и продолжал. «А если вы в своей заметке саданете по тресту, будет прямая помощь. Такелаж будет. Они в тресте испугаются, что в обкоме прочтут, что с них спросят, и сразу дадут, даже забегут раньше спроса, чтобы ответить, уже дали. А нам того только и надо, и план сделаем, и огонь соревнования раздуем, и с нами понесем». «Будет», — твердо сказал Рыжов. «Слово?» Обнадежившись, смотрел на него технорук. «Печатное слово?» «Слово. Ну, тогда пошли, корреспондент, к лучшим людям». Они спустились по песчаному сыпучему белому берегу, зашагали по колеблющимся на воде мосткам. Залом был набит плотно, туго, бревна, попадая в ловушку, не тотчас находили дорогу и место. Они, еще сохраняя и неся в себе скорость речного течения, с разгона бились лбом в другие камли, подталкивая их нетерпеливо, а сзади их тоже поджимало, и они, скользкие и верткие, высовывались из воды, становились на дыбы, норовя взлезть на чужой такой же мокрый и скользкий горб. Вдруг вставали на попа И тут заломщики, приметив, где опасность, вонзали багры в их тела и растаскивали поврось,